если разъяренная змея с волнистой линией наверху плюс вытянутая восьмерка представляли собой первую букву имени Валенштейн, то маленькая петелька с горбинкой могла означать не что иное, как гласную «а». Далее следовало сдвоенная «л», начертание которого пишущий исполнял с явным увлечением, настолько даже помедлив в предвкушении удовольствия. Затем перо пускалось в дальнейший интересный путь по гладкой плоскости листа, двигаясь сперва вправо, не балуясь никакими изгибами или загогулинами, чтобы тотчас вывести справа налево большую петлю, с которой соединялась вторая, еще большая, но обращенная к низу, причем столь размашисто, что закругленным своим верхом проникала в центр, если угодно, в лоно, а то еще можно и так сказать, в святая святых предыдущей петли, что, по нашему суждению, и должно было изображать сдвоенное «Л» посередине фамилии Валенштейн. А то, что одно из них стремится вверх, а другое вниз, не имеет ровно никакого значения. Человек, поднявшийся от простого мелкопоместного дворянина до дважды герцога, и притом перевернувший Европу вверх ногами, может позволить себе и такую причуду — обратить вверх ногами простенькое «Л». А перо уже разбегается к последней петельке справа налево, которую нельзя назвать ни малой, ни большой, ибо она и есть что-то среднее между малым и большим. Петелька умеренная, как раз в меру. По всей видимости, это первое из двух «э», содержащихся в имени Валенштейн. А следующая за ней острая галочка изображает согласную «н». Все это заканчивается пятью совершенно одинаковыми, ничем друг от друга не отличающимися, проведенными, я бы сказал, в какой-то злобной спешке остриями, представляющими, разумеется, заключительную часть имени Валенштейн, то есть «Штейн». Почему же вдруг спросим себя после столь любовно выписанных, после столь затейливых, мягко закругленных буковок такой внезапный ряд острых линий? От того ли, что, украшая первую часть своей подписи, пишущий исчерпал всю свою фантазию, но не энергию? А энергия, лишенная воображения, способна создать только безудержно яростное чирк-чирк-чирк, без всякой прелести, без вариации и складности. Или потому что Вальдштейн, по-немецки Валленштейн, баловал, дарил своей душевной приязнью лишь первую половину своего имени, поскольку немецкий глагол «вален» имеет весьма красивое значение «развиваться, вздыматься». Особенно привлекательно он звучит, например, во фразах «море волнуется» или «волосы развиваются на ветру». Меж тем, как существительное «штейн» — камень, нечто твердое, скудное, злобное, носатое, а что еще того хуже — обыденное, завершающее бесчисленное множество немецких фамилий, и не только дворянских. Трудно сказать, нелегко судить, остается лишь принять этот факт к сведению и примириться с тем, что заключительные буквы «С», «Т», «Э» и «Н» Вальдштейн писал одинаково, словно не было между ними никакой разницы, и даже над предпоследней из них, над «и», не удосуживался ставить точку. Однако даже с такой критической оговоркой нельзя не признать, что подпись